Глава 32. Люди видели, что Моисей все не возвращается с горы. Тогда они обступили Аарона и потребовали от него: «Сделай нам Бога, который поведет нас за собой. А этот человек, который вывел нас из Египта, Моисей, мы не знаем, что с ним случилось». Аарон велел им: «Выньте серьги из ушей ваших жен, сыновей и дочерей, и принесите мне». Люди вынули из ушей золотые серьги и отдали Аарону. Аарон взял их, переплавил, сделал статую тельца, и люди сказали друг другу: «Это Бог твой, Израиль, это Он тебя вывел из Египта». Увидев это, Аарон воздвиг перед тельцом жертвенник и провозгласил: «Завтра праздник Господень». На следующий день утром они принесли жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Потом стали есть и пить, а после принялись вовсю веселиться. «Спускайся с горы», — сказал Господь Моисею. «Негодным стал твой народ, народ, выведенный тобой из Египта. Как быстро свернули они с пути, на который я их наставил. Они сделали себе статую тельца, они поклоняются этому тельцу и приносят ему жертвы и говорят: «Это Бог твой, Израиль, это Он тебя вывел из Египта». Господь сказал Моисею: «Я вижу, что это народ упрямый. Не препятствуй мне излить на них мой гнев и уничтожить их, а от тебя я произведу великий народ». Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего. «Господь, — сказал он, — зачем тебе гневаться на твой народ, который ты вывел из Египта своей великой силой, могучей рукой своей? Зачем нужно, чтобы египтяне говорили, будто ты увел этот народ на погибель, уничтожил его в горах, стер с лица земли? Не гневайся, смилуйся, не губи свой народ. Вспомни, о чем ты поклялся твоим рабам, Аврааму, Исааку и Израилю. Ты поклялся самим собой, что сделаешь их потомков многочисленными, как звезды на небе, а землю, которую ты обещал им, отдашь их потомкам в вечное владение». И Господь отменил то наказание, о котором говорил и которому хотел подвергнуть свой народ. Моисей повернулся и стал спускаться с горы. В руках у него были две таблички завета с письменами на обеих сторонах. Самим Богом были сделаны эти таблички, и письмена на них были начертаны Богом, вырезаны на табличках. И тут Иисус услышал, какой шум подняли люди внизу. «Встань, шум битвы!» — сказал он Моисею. Моисей ответил: «Это не гул победы, это не гул поражения. Я слышу разгульные песни». Приблизившись к стану, Моисей увидел тельца и увидел пляски. Разгневался Моисей, бросил таблички наземь у подножья горы и разбил их. Статую тельца он сжег и в порошок растер, а порошок бросил в воду и заставил сынов Израилевых пить ее. «Чем провинился перед тобой этот народ, что ты вовлек его в такой тяжкий грех?» — спросил Моисей у Аарона. Аарон ответил: «Не гневайся, господин мой. Ты сам знаешь, что этот народ склонен к злу. Они говорили мне: сделай нам Бога, который поведет нас за собой. А этот человек, который вывел нас из Египта, Моисей, мы не знаем, что с ним случилось. Я велел им отдать мне золотые украшения, бросил золото в огонь, получился вот этот телец». Моисей увидел, что люди забыли стыд и страх из-за Аарона, который врагам на радость позволил народу позабыть стыд и страх. Встал Моисей в воротах стана и воззвал: «Кто за Господа? Все ко мне!» Вокруг него собрались все сыны Левиевы, и Моисей сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израиля, возьмите мечи и пройдите по стану, от ворот к воротам. Пусть каждый убьет брата, убьет друга, убьет соседа». Сыны Левиевы выполнили приказ Моисея. Около 3000 человек было убито в тот день. Моисей сказал им так: «Посвятите себя ныне в священники Господа, ценой сына, ценой брата, и тогда вам будет дано благословение». На следующий день Моисей сказал народу: «Тяжек ваш грех, но я взойду к Господу, и, быть может, мне удастся загладить вашу вину». Вернувшись к Господу, Моисей сказал: «Тяжек грех этого народа. Они сделали себе Бога из золота. Простишь ли ты их? Если нет, то сотри и меня из книги твоей». Господь ответил: «Я сотру из книги моей тех, кто согрешил против меня. Ступай и приведи народ в назначенное мною место. Мой ангел будет идти перед тобой, а когда настанет день наказания, я накажу их за грех». Господь покарал народ Израилев за то, что они сделали тельца, того тельца, которого изготовил Аарон.